Глава 18. Штурм стаба. Только кажется, что стабов в Улье мало, на деле их очень много. Другое дело, что большая их часть приходится на тройники. Они бывают мелкие или средние. Возникают на местах, где сходятся границы трех соседствующих кластеров. Большинство хватит на максимум выстроить землянку, устроить тайник или построить дом. Для наблюдательного пункта они тоже подойдут. Но есть среди тройников и довольно большие. Вот на одном таком ничем не примечательном, кроме крупной площади, стабе, Моры и устроили временную базу. Несколько вышек, десяток сараев из профлиста, навесы, под которыми стоят бочки с топливом и стеллажи с ящиками, техника, припаркованная борт в борт. Ничего примечательного. Разве что в глаза бросилось два старых советских БТР-152 со спаренными зенитными пулеметами КПВ. 14-миллиметровый пулемет сам по себе очень серьезный аргумент в любом споре. А спаренному так вообще противопоставить что-либо можно, конечно, но сложно. Угловатые очертания старых БТРов манили меня. Хотелось заполучить такой для себя. Громкий, конечно, и патронов не напасешься. Но это настоящая заводская бронетехника, а не переделка местных кулибиных. Нам повезло. Пиковые спали. Из чего можно было сделать выводы, что на своей территории особо никого не опасались. Это зря они. Волей такая беспечность рано или поздно будет наказана самым суровым образом. Ведь вопросы только, когда это случится и кто это сделает. Да, забыл сказать. Сегодня это будем мы. Муры еще были не в курсе, что баланс сил в регионе изменился, и не ожидали нашего нападения ранним прохладным утром. Вероятно, они посчитали, что всех переловили, а сбежавший медведь не представляет для них никакой опасности. Это правда. Один в поле не воин. Но пятеро – это уже целая диверсионная группа. Можно впятером таких дел наворотить, если подготовка позволяет. Жаль, что мои компаньоны не такие. Уверенность есть только в вожде. Не знаю, подразумевался ли на этой временной базе постоянный гарнизон, но так или иначе все муры, кроме тех, кто заступил в караул на вышках, сосредоточились в самых заурядных строительных вагончиках из жести. Вся база была по периметру огорожена колючей проволокой. Но это защита символическая, так как способна защитить разве что от небольшого количества только-только заразившихся. Даже самый зачуханный лотерейщик такой забор преодолеет самое долгое за минуту. Что уж говорить о более крупных и развитых тварях. Эти пробегут и не заметят. С моей точки все выглядело спокойно. В отдельном сарае работал электрический генератор. Это я понял по трубе, чадящей сизым выхлопом сгоревшей солярки. Работы двигателя слышно не было. Сарайчик был в несколько слоев оббит утеплителем, гасящим все звуки. На одной из вышек был установлен мощный прожектор, включавшийся при мне один раз. Вот с него-то я и собирался начать. Мы решили разделиться на две части. Я и Саня вырубаем прожектор. Подобравшиеся с другой стороны к базе медведь, вождь и Отелло привлекут к себе внимание караульных, пока я и Саня их снимаем. Прицелившись в корпус часового, я облизал губы, задержал дыхание и мягко нажал на спуск. FFV-890 мягко толкнуло в плечо отдачей. Чуть не выругался в голос, когда увидел, как Мор, получивший пулю, повис на бортике вышки. Выстрел вышел удачным, но теперь кто угодно, бросив случайный взгляд, поймет, что часовой пиковых мертв. Наша секретность, обеспеченная сонным состоянием часовых и глушителями на оружии, ненадолго. Нужно торопиться. Поймал в прицел силуэт второго часового, стоящего на другой вышке. Его отлично было видно на фоне начавшегося сереть неба. Выстрел. Промах. Выстрел. Промах. Выстрел. Выстрел. Промах. Промах. Дьявол. Мне бы карабин или винтовку. Часовой начал озираться по сторонам, видимо, расслышав свист пуль или приглушенные звуки выстрелов. Выстрел. Есть. Оказывается, я все это время не дышал. Набрав полную грудь воздуха, я махнул рукой Сани. «Погнали!» – прошипел он. «Погнали!» Мы находились в метрах в 50 от забора. Нужно подобраться поближе, чтобы я мог уверенно поразить пирамиду из бочек своим даром. Электрический разряд должен воспламенить топливо. И тогда вся эта пирамидальная конструкция долбанет так, что воевать нам больше будет не с кем. В одном месте было собрано бочек 100. Даже если учесть, что половина из них пустые, база отправится в стратосферу, а пиковые смогут гордо называть себя первыми в Улье космонавтами, если выживут. У вождя явно что-то пошло не так. С одной из вышек начал долбить крупнокалиберный пулемет. Несколько раз хлопнула ему в ответ охотничья пятизарядка. А потом ночную тишину разорвали звуки очередей из FN Mini-Mini, в которую вцепился медведь и не желал расставаться. Любовь с первого взгляда, она такая, да. Кто-то любит женщин, как я, кто-то предпочитает мужчин. А медведь влюбился в пулемет. И кто я такой, чтобы стоять на пути большого светлого чувства? Хочется ему таскать на себе лишних 8-10 килограмм. Пусть носит. Но когда от вышки полетели во все стороны щепки, я аж залюбовался. В конце пулеметной перестрелки, подсвеченной трассерами, летящими в обе стороны, часовой с диким криком полетел с вышки. Но не вверх, а вниз. Я уже не скрываясь бросился к колючей проволоке. К чести пиковых надо заметить, что они сразу поняли, что происходит, и повыпрыгивали из своих вагончиков почти голышом, но все при оружии. Начали гулко долбить автоматы, пока, к моему счастью, наугад. В лагере орали и бегали, воцарилась суета, граничащая с паникой. Суматошная, бестолковая, беспорядочная стрельба не прекращалась, невзирая на окрики. Громыхнул взрыв гранаты на площадке перед жилыми вагончиками. Это, скорее всего, кто-то из группы вождя подобрался. Осколки посекли нескольких врагов, начавших истошно вопить. Инициатива была на нашей стороне. Я, чтобы не утратить преимущество, бахнул даром в пирамиду бочек. Но результата не добился. Вернее, результат был, но не тот, который я ожидал. Взорваться-то бочка взорвалась. Но так как по закону подлости оказалась пустой, то взорвалась одна, не залив все вокруг горячим топливом. Чтобы не дать пиковым расслабиться, я повторно ударил молнией почти без перерыва. И опять с тем же результатом. БТР, который в темноте я ошибочно принял за старый советский послевоенный бронетранспортер, повернул зенитную спарку в нашу с Саней сторону. Я рухнул и перекатился, одновременно заорав что-то нецензурное. Но Саня не понял меня. Крупнокалиберные пули, засвистевшие вокруг нас, разорвали тело бывшего пожарного в клочья, забрызгав меня чем-то липким и теплым. Вслед за первой зениткой проснулась вторая. Я удачно укатился в небольшую впадину, потому был почти недосягаем до зениток и прочего огня. Но вот послышался звук заведенного мотора, и я с трудом сосредоточился. У противника две каких-то навороченных боевых машины, только внешне напоминавшие старенький советский БТР. Даже со своей позиции я ощущал, что зенитками управляют из кабины. Собравшись, потянул на себя всю электрическую энергию из аккумуляторов и батарей этих двух машин, и... Получилось! Получилось! Огонь в тот же момент прекратился, и двигатели заглохли. Так-то! Осторожно выглянув из своего укрытия, я прицелился из пальца и... Раздавшийся треск молнии слился с криками ужаса защитников базы. То, что надо. Я переполз на новое место и снова ударил молнией, черпая заряд для нее из резерва. Сейчас только без сил свалиться не хватало. Вытекшее из продырявленных бочек топливо наконец-то вспыхнуло. Высоко взметнулись языки пламени. Огонь почти мгновенно охватил металлические бочки. Я едва успел снова упасть и закрыть голову руками. Все поглотил звук мощного взрыва. Упругая волна жара ударила меня и точно опрокинула бы, если бы я стоял. Проморгаться удалось не сразу, так же, как и привести в порядок уши. Когда картина обрела ясность, я увидел, как вокруг меня с неба сыплется мелкий мусор. Какие-то щепки, куски досок и искорёженных бочек. Из отказавших БТР выпрыгивали пиковые, коих оказалось на удивление немного. Всего по двое на машину. Но тут уж преимущество было на моей стороне. Скинув шведский автомат, короткими очередями прицельно расстрелял их всех и облегченно выдохнул. Вроде всё.